«Не напоминает ли вам дядя?» С чистосердечием племянницы вставила Энн. «Белого рыцаря из Алисы в Зазеркалье. Когда он вот так впадает в транс, мне всегда кажется, что он придумывает, не помню дословно, но, в общем, как бы что-то сделать невиданным прежде способом. Банковский сейф? Нет, он мне не доверяет. Домашний сейф? Тоже не для дяди. А вот за каминной трубой у горничной? Может быть». Он говорил мне, что каждый вечер придумывал новое место. «Меня это забавляло», — сказал лорд Авенхэм. «Такое, понимаете ли, упражнение в изобретательности». «Что, разумеется, сильно усложняет дело». «Да, дядя то и дело вспоминает разные хитрые места, куда собирался их спрятать, потом идет и там роется. Теперь вы понимаете, за что все так ополчились на дворецкого? Всякий раз, как он роется, кто-нибудь входит и застает его за этим занятием. Вы, наверное, обратили внимание, что дядя у нас крупный, высокий, осанистый, в теле. Когда он ищет бриллианты, его трудно не заметить». Джефф кивнул, отчетливо представив себе эту картину. «А как с вами это приключилось?» «Мистер Эдер спрашивает, как ты потерял память?» – перевела Энн. «Расскажи. Интересно, так ли это будет смешно, как в первый раз?» Лорд Авенхэм слегка насупился. «Ты преувеличиваешь, дорогая, и речи нет о том, чтоб я потерял память. Просто после аварии она меня порою подводит». «Сейчас ты рассказываешь куда хуже, душа моя!» «Лорд Авенхэм, — пояснила Энн, — правил на веру не принимает. Нет, он каждое должен обдумать, и вот если сочтет неразумным, ни за что исполнять не будет. Он ехал по правой стороне дороги, потому что не признает английской левосторонней езды, а из-за угла вырулил водитель грузовика, сторонник более ортодоксальных воззрений. Когда дядю Джорджа выписали из больницы, швы на голове уже заживали, но вот память отшибла начисто. Врачи были просто в восторге. Ну как же, интереснейший случай!» «Да, при таких взглядах лорда Авенхэма хорошо, что он дворецкий, а не шофер». «Да, хотя мне кажется, он не очень доволен». «Совсем я недоволен», — решительно сказал лорд Авенхэм, немало размышлявший на эту тему. «Я ненавижу чистить серебро, мне не нравится прислуживать за столом, мне неприятно постоянно находиться рядом с кухаркой, которая в совершенно излишних подробностях рассказывает о состоянии своего нутра. А особенно мне противно отзываться на это имя – Кейкбрид!» «Скажите, – спросил Джефф, – вы долго его выдумывали?» «Нет, – отвечала Энн, – оно придумалось само». «Вы исключительная девушка». «Спасибо, и племянница исключительного дяди, правда?» «Так вы нам поможете?» «Конечно». «Это все меняет. Я хочу сказать, сыщик же может рыться повсюду. Затем его и наняли». «Дядя Джордж будет с вечера предлагать вам избранные места, а вы их проверять. Рано или поздно мы наткнемся на алмазную жилу». «Просто методом исключения?» «Именно. Остается только одно. Боюсь, в Шипле вам не понравится. Заведение живет по строжайшим вегетарианским правилам». «Чтоб меня!» «У миссис Корк это пунктик. Во время последней экспедиции в Африку ее поразило пышущее здоровье и простой, неиспорченный нрав народа угубу. Эти угубу питаются исключительно фруктами и овощами, позволяя себе только шурина в день рождения и миссионера на Рождество. Она сняла Шипли-Холл, чтобы создать первую ячейку для распространения в Англии угубианского образа жизни. Программа включает в себя возвышенные размышления, ритмические танцы и, что самое главное, вегетарианство. Я просто хочу, чтобы вы поняли, на что себя обрекаете». «Исключения не делают даже для заезжих сыщиков?» «Конечно, нет. Вам придется изображать рядового члена колонии, чтобы ввести в заблуждение Кейкбрида». «Ясно. Однако там будете вы?» «Да». «Тогда все в порядке». «Прекрасно. А если вам станет совсем не в моготу, вы всегда сможете заглянуть к дяде Джорджу в буфетную, и он нальет вам бокал портвейна». Джефф с благодарностью взглянул на своего спасителя. «Это правда?» «Конечно!» – отвечал лорд Авенхэм. «Погреб полон и принадлежит мне. Приходите и напивайте стельку». «Что за ужас ты говоришь?» – возмутилась Энн. «Уверена, мистер Эддер трезвенник». «Мистер Эддер, — заметил Джефф, — никогда не подвергался таким испытаниям, как те, что ждут его в Шипли-Холле». Энн встала. «И теперь последний вопрос. Когда вы приедете?» «А когда бы вы хотели?» «Миссис Корк велела привезти вас с собой». «Отлично». «Да, но в машине нет места. Она не знала, что я загружу на борт полтонны дяди. Сколько вам надо на сборы?» «Минут 20». «Отлично. Тогда вы как раз успеете на поезд. А ты в клуб, дядя Джордж?» «Хотелось бы заглянуть. Редкий случай побывать в цивилизованном обществе». «Хорошо. Я даю тебе полчаса. Я повидаюсь с Лайонеллом и за тобой заеду». Разумеется, никто не давал Джеффу права осуждать знакомство Энн с молодыми людьми. Однако впервые с начала знакомства ему послышался диссонанс. Впрочем, будучи человеком терпимым, он решил не придавать этому большого значения. Очевидно, что у такой девушки полно поклонников, а его задача – показать Энн, ну не сразу, конечно, чтобы не ошеломить ее миллеровским напором, что все эти Лайонеллы тьфу по сравнению кое с кем из недавних знакомых. «До свидания», – сказал он с почтительной теплотой, пожимая ей руку. «До свидания, мистер Эддер. Спасибо, что согласились мне помочь». «Спасибо, что предоставили мне такую возможность», — сказал Джефф. Она выскользнула из комнаты. Джефф повернулся, чтобы попрощаться с лордом Аффингемом, и поймал на себе его немигающий взгляд. «Ха!» — сказал лорд Аффингем. Джефф склонил голову на бок, изображая вежливый вопрос. Лорд Аффингем поднял большой палец и указал на дверь, которую только что вышла Энн. «Втюрились, а?» От неожиданности Джефф ответил с машинальной откровенностью загипнотизированного на публичном сеансе. «Да», — сказал он. «Так я и решил. Она вся в меня». «В каком смысле?» — спросил Джефф, не приметивший особого сходства. «Ни одна женщина не могла передо мной устоять», — скромно пояснил лорд Аффингем. «И я еще не видел молодого человека, который бы устоял перед ней. Что ж, желаю удачи». И он с усилием протиснулся в дверь, но через мгновение снова возник, подобно чеширскому коту, и устремил на Джеффа испытующий взгляд. «Тут без удачи не обойтись!» Раздался сдавленный, булькающий звук. Видимо, лорд Аффингем хихикал. Потом он исчез, на этот раз окончательно. Джефф несколько минут раздумывал над загадочной фразой. Потом медленно спустился по лестнице, поднялся в Холси Чемберс и сообщил мамаше Болсим, что на неопределенный срок переезжает в Шипли-Холл в Кенте, и письма туда следует пересылать не иначе, как в плотных конвертах, подписанных Дж. Шерингому Эдером. Через несколько мгновений после того, как он покинул контору, Шимп Твист выбрался из шкафа, задумчиво покрутил нафабренные усы и сказал: «Блеск!» Что обычно выражало у него высшие проявления радости. Его деятельный мозг заработал на полные обороты.